Константин Багрянородный замечает, что сам Святослав при жизни отца был князем новгородским. Он упоминает Новгород в числе других городов, зависимых от Киева, и нисколько не указывает на его самостоятельное положение. В Новгороде киевские князья в течение всего X века содержали варяжский гарнизон, и это может только намекать на не совсем покорные отношения к ним со стороны новгородцев. Гораздо естественнее предположить, что упомянутый рассказ о посольстве к Святославу сложился в позднейшую эпоху. Он скорее выражает характер отношений Новгорода к великим князьям, в то время, когда новгородцы уже добились некоторой самостоятельности, кичились своим вечевым бытом и действительно призывали к себе то того, то другого князя. Отсюда мы позволяем себе предположить, что и самая легенда о посольстве славянских, то есть новгородских послов за море, и о призвании варяжских князей, эта легенда, выводившая начало русского государства из Новгорода, имеет отпечаток новгородский. Вероятно, настоящий свой вид она получила не ранее второй половины XII или первой XIII века, когда Новгород достигает значительного развития своих сил. Это было время живых, деятельных сношений с Готландом, с городом Висби, германскими и скандинавскими побережьями Балтийского моря. А с XIII века по преимуществу сюда устремлено было внимание Северной Руси, и только с этой стороны свободно достигал до нас свет европейской цивилизации. Между тем Южная Русь была разорена и подавлена тучей азиатских варваров. Уже с появлением половцев, то есть со второй половины XI века, русские постепенно были оттесняемы от прибрежьев Черного моря, и торговые сношения с Византией все более и более затруднялись. А когда нагрянула татарская орда, эти сношения прекратились. Нить преданий о связи Руси с Черным морем порвалась. Между прочим, заглохли и самые воспоминания о русских походах на Каспийское море, и мы ничего не знали бы о них, если бы не известие арабов. Предание о трех братьях Кии, Щеки и Хариве есть не что иное, как та же попытка ответить на вопрос, откуда пошло русское государство. Это попытка, конечно, южно-русского киевского происхождения. Киевское предание не знает пришлых князей, оно говорит только о своих туземных и связывает их память с Византией и с болгарами дунайскими. Это предание оттеснили на задний план и не дали ему ходу сводчики летописей и писатели, которые на передний план выдвинули легенду о призвании варяжских князей. А призвание князей в их время было обычным делом в Великом Новгороде, и этот мотив легко мог окрасить его предание. Замечательно, что и впоследствии, в начале XVI века, как мы видели, на призвание князей ссылаются именно новгородцы. Мы упомянули о наемном варяжском гарнизоне в Новгороде. Начало этого гарнизона можно отнести к концу IX или началу X века. По словам нашей летописи, Олег уставил, чтобы Новгород давал дань варягам по 300 гривен в год мира деля, что действительно они и получали до смерти Ярослава. Это известие, конечно, не легенда и принадлежит к отделу наиболее достоверных источников летописного свода. Его можно понимать только в том смысле, что новгородцы платили по 300 гривен на содержание у себя варяжского гарнизона. Тем не менее, выражения «дань дайте» и «мира деля» могли быть перетолкованы в смысле какой-то зависимости от варягов и повлияли на составление басни о когда-то платимой варягам дани, об их изгнании, потом об их призвании и прочем. К этому недоразумению могли примешаться воспоминания о действительных нападениях варягов на новгородские пределы и о действительных посылках к варягам для найма войска. Если мы обратимся ко всем уцелевшим памятникам русской словесности до татарского периода, то нас поразит следующее явление. Нигде в этих памятниках нет почти никакого намека на призвание варяжских князей. А между тем поводы к этому были нередки. Возьмем хоть столь известное слово о полку Игореве. Оно не раз вспоминает о старых временах и о старых русских князьях, даже о веках Трояна, но о варяжских князьях нет и помину. Некоторые обстоятельства автору слова известны были лучше, чем летописцам. У него есть имена князей, каких нет и в летописях. Вообще отношения Руси к югу у него рисуются яснее и обстоятельнее, чем у летописцев. Так Тмутракан является у последних только мимоходом и исчезает в тумане, Конечно, вследствие того, что летописный свод составлен тогда, когда связи с югом были уже почти порваны. Но слово о полку Игореве, хотя относится к концу XII века,